обратилась в уверенность. Королева лишь согласилась в одном изменить свой монашеский облик. Она перестала закрывать лицо, справедливо полагая, что отныне не приличествуют ей покаянные одежды. Взоры всех с любовью устремились теперь на прекрасное лицо, которому не нужны были для украшения золото и самоцветы. Подняв очи к горе, держа в одной руке молитвенник, а в другой — четки, королева медленно шла от дверей сакристии к алтарю. Сбышка увидел лилейный ее лик, лазоревые очи, поистине ангельские черты, исполненные спокойствия, доброты и милосердия. И сердце молотом забило у него в груди. Он знал, что по велению Божию должен любить своего короля и свою королеву, и любил их по-своему. Но сейчас он внезапно воспылал к ним той великой любовью, которая загорается в сердце, не повинуясь велению, но вспыхивает сама, как пламя, сочетаясь с величайшим преклонением и смирением и жаждой жертвы. Сбышка был молод и горяч, и сейчас его охватила жажда доказать королю и королеве всю свою рыцарскую любовь и преданность, совершить подвиг ради этой любви, куда-то помчаться, кого-то изрубить, что-то захватить и при этом самому сложить голову. «Не пойти ли мне с князем Витовтом?» — говорил он сам с собою. «Как еще я могу послужить святой владычице, раз поблизости нигде нет войны?» Ему даже в голову не пришло, что служить можно не только мечом, рогатиной или секирой. И он готов был один ударить на всю рать Тимура Хромого. Ему хотелось тотчас после обедни вскочить на коня и на что-то решиться. На что? Этого он сам не знал. Он знал только, что сгорает от нетерпения, что не может сидеть, сложа руки, что вся душа его горит. Он снова совсем позабыл о грозившей ему опасности. На мгновение он позабыл даже о доносе. А когда в костеле запели вдруг детские голоса, и он вспомнил о ней, то почувствовал, что с нею это совсем особая стать. Данусе он дал обет верности, дал обет убить трех немцев и совершит этот обет. Но королева выше всех женщин. И когда он подумал о том, сколько немцев он желал бы убить для королевы, то увидел горы панцирей, шлемов, страусовых и павлиньих перьев, но и этого ему показалось мало. Он не спускал глаз с королевы, раздумывая с одушевленным сердцем о том, какой молитвой почтить ее, ибо полагал, что за королеву как-нибудь молиться нельзя. Он умел прочесть: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое». Этому научил его один францисканец Вильна. Но то ли сам монах не знал больше, то ли Сбышка позабыл остальную часть молитвы, только прочесть «Отче наш» до конца он не мог. Однако сейчас же он стал без конца повторять эти несколько слов, которые в его душе значили: «Подай возлюбленной нашей владычице здравие, житие и благоденствие, и пекись о ней более, нежели обо всем прочем». Поскольку слова молитвы повторял человек, над собственной головой которого нависла угроза суда и кары, ясно, что во всем костеле никто не молился более искренне. Когда кончилась обедня, Сбышка подумал, что если бы ему дозволили предстать пред очи королевы, пасть пред нею ниц и обнять ее за колено, то пусть бы уже после этого наступил конец света. Но после первой обедни началась вторая, за нею третья, а затем королева удалилась в свои покои, так как она обыкновенно постилась до полудня и намеренно не принимала участия в веселых завтраках,